силой твоею услышал призыв Гедеон. А кто же из нас бы не смело не верит сразить бастион? Меч Господа и Гедеона не отразим в духовной битве. Вооружения недостойней, чем Слово Божье и молитва. Иди с этой силой твоей, с тобой всемогущий Господь, смотри, благодать и темнеет, над нами уже небосвод. Меч Господа и Гедеона не отразим в духовной битве, вооружения недостойней, чем Слово Божье. С этой силой твоею, о, брат мой, откликни, сиди, с тропой благовестия с верой, победам, что ждут впереди.